Глава 5. Прими судьбу. Тут таблетки принимать надо. «Ваше превосходительство! Леди Элейн!» На крики я не оборачивалась, подхватив юбку, бежала как никогда. Игнорировала боль в боку и одышку. С последней было чуть сложнее, но я справилась. Просто перестала орать от ужаса, экономя дыхание. А верещать хотелось очень. Статуя встала и заговорила со мной. «Прими судьбу! Тут таблетки надо принимать, успокоительные, всю пачку». «Что здесь происходит?» Угрюмый мужик так неожиданно возник на моем пути, что я среагировать не успела. Со всего размаху врезалась в него, осев розовым безобразием у его ног. «Юстина, мне повторить свой вопрос?» Рывком подняв меня с земли, незнакомец нахмурил брови. «Лорд Элейн!» Хором поприветствовали мужчину, догнавшие меня служанки, плюхнувшись на колени в приветственном жесте. Вот прям как я мгновение назад. «Папенька?» — с опаской предположила я, рассматривая мужчину. Расшитому камнями камзолу позавидовал бы и сам Киркоров, как и бородки. Они вообще были так похожи внешне, что я чуть не запела песенку про тазик. Вот что шок от встречи с говорящей статуей с людьми делает. Не ходите, девки, в склепы. Ничего хорошего. Твой отец себе места не находит. Убрав от меня руку, лорд демонстративно вытер обтянутую кожаной перчаткой ладонь о штаны. Жест определенно показывал брезгливый настрой этого мужчины в мою сторону. Господи! «Неужели Юстина настолько страшная? Верни мою милую мордашку, паразитка!» «Почему ее еще не начали готовить?» — рыкнул мужик в сторону горничных. «Зря он так с бедняжками. Они только-только биться лбами об землю в поклонах перестали. А этот как гаркнул, что они снова пали ниц. По инерции или по привычке». «Немедленно начать приготовление!» приказал лорд Элейн, и девушки тут же взяли меня под руки. «Да, ваше превосходительство!» Не хуже солдат отчеканили служанки, во всех смыслах начиная волочить меня за собой. «Стойте, подождите, ну зачем же так?» Пыталась я вырваться, путаясь в пышной розовой юбке. «Мы же девочки! А как же женская солидарность? Да куда вы меня тащите?» «В замок, леди Элейн!» Запыхавшись, уведомила меня одна из служанок. «Исполняем приказ его превосходительства Трукса». «Как много здесь превосходительств, однако». «Труса?» – переспросила я, начиная уставать. Хватка у хрупких с виду девиц была воистину бульдожья. «Леди забыла имя родного дядюшки!» – удивилась служанка слева, с ужасом смотря на меня. «Не мудрено после посещения усыпальницы темного лорда», ответила ей вторая. «Да уберегут нас светлые духи, павшие во имя мира и первородного дракона». А вот это они уже пропели хором. Именно пропели. Фальцетом. Честное слово, были бы у меня руки свободны, перекрестилась. Но сейчас смогла лишь зажмуриться, поморщившись от неприятного звука. Боже, словно когтями по стеклу провели. «С меня хватит!» Силой, вжав каблуки в землю, я попыталась остановиться. Куда там? Моими набойками пропахали несколько метров, даже не заметив сопротивления. Лишь когда туфли слетели с ног, не выдержав такого кощунственного обращения, служанки сбавили шаг. «Ваше превосходительство, ну как же так?» – запричитала одна из них. И жалела она не меня. Туфли. «Как и кверху!» Огрызнулась я, но эффекта на них не произвела. А ведь рыкнула не хуже дядюшки. Вот только падать ниц никто не спешил. «Лидия, дай госпоже успокоительные капли», — произнесла служанка, останавливаясь и отпуская мою руку. Жаль, что я даже обрадоваться свободе не успела. Вторая шустро поднесла к моим губам небольшой флакончик и ловко запрокинула содержимое мне в рот. Тут явно чувствовался опыт. Чем же ты, Юстина, так не мила этому свету? Ну и гадость! Пыталась возмутиться я, но получилось больше похоже на зевок. Так-то лучше, деловито кивнула командующая служанка. Ее превосходительство просто перенервничало перед свадебным обрядом. Как любая невеста, вторила ей вторая. А я шла. Как заколдованная безвольная кукла переставляла ноги и не могла остановить этот бред.